Глава 7. Если идти от семинарии темных вниз по зеленой улице, потом через проулок имени знаменитого поэта Робера Артуа по проспекту Нового Мира, то можно за полчаса добраться до дома, оставленного Энтони Бардом в наследство своему сыну-мертвецу. Именно этот путь проделал сегодня груженный всякой рухлядью самоход. Это Мартин Хагал из общежития для темных семинаристов переезжал в свой новый дом, потому что мертвец подарил его молодой семье Мартина и Маргариты в день свадьбы. По мнению Мартина, это был слишком щедрый подарок. По мнению мертвеца, в самый раз. Он сидел на подоконнике просторной кухни, выходившей в уютный маленький садик, и болтал ногами, попутно делился с молодоженами своими соображениями. «Мне в доме иглы хорошо, уютно, родная темная атмосфера вокруг. Ну, все, что надо для жизни, у меня есть. Подвал с барой призраков, жутко неудобная лестница с первого этажа на второй, сваленные в кучу книги. Вдруг среди них замаскировалась запрещенная литература. Чердак, опять же. Мне кажется, там живет филин. А что мне делать здесь, в центре светлого района? Мне нежити». «А мне что здесь делать? Некроманту!» — возражал ему Мартин. Жемчужинка листала каталог с мебелью. «А в гостиной мы поставим светло-сиреневый гарнитур», — мечтательно произнесла она. «А гардины будут серебристые. И подушки тоже. А еще...» — она подняла на Мартина глаза. «Мы заведем шелковинку. Или двух. И ребенка». «Или двух», — с улыбкой подсказал ей мертвец и подмигнул Мартину. «Дело решенное. Дом ваш». «Ты мог бы продать его». Мертвец пожал плечами. «Об этом мои родители тоже позаботились. Мне хватит на жизнь». Мартин вздохнул. Как тут было сопротивляться? Жемчужинка захлопала в ладоши. «Так я заказываю мебель». Мертвец спрыгнул с подоконника. «С меня пара-тройка картин на ваш вкус, прекраснейшая». Он заглянул жемчужинке через плечо, с интересом рассматривая картинки в каталоге. «Вот этот вариант смотрится неплохо». Жемчужинка кивнула. «А что думаешь насчет обоев?» Оглянулась в поисках образцов. «О, кажется, они в гостиной». «Я схожу», — предложил Мартин. Он вышел в светлый холл с полукруглой лестницей, ведущей на второй этаж, огромными до потолка окнами, с большим зеркалом на стене между дверьми, ведущими в гостиную и столовую. Мир вдруг на мгновение посерел. Мартин остановился. В глубинах зеркала мелькнул темный смазанный силуэт. «Ты тоже это видел?» — спросил его стоявший в дверях кухни мертвец. Голос его дрогнул. «Мне начинает казаться, что зря я подарил вам этот дом». «Почему?» Мертвец подошел к зеркалу, прикоснулся к нему рукой. «Я был здесь, во сне отца Энтони, в смысле моего отца. Он хотел бы, чтобы я жил здесь, и себя представлял с мастером иглой». Мертвец не то усмехнулся, не то всхлипнул. «Разумники говорят, что сны — это магия. Тогда в его сне, облаченный в здоровое тело, я впервые задумался о том, какой была бы моя жизнь, сложись все по-иному». «Хочешь, я уберу зеркало?» — спросил Мартин. Мертвец похлопал его по плечу. «Нет, оно там отлично смотрится. Что ты в нем увидел? Мы совсем потеряли тебя. Ты стоишь тут уже минут 15». «15 минут?» — непонимающе переспросил Мартин. 16,5, — прищурился мертвец. «У меня отличное чувство времени, можешь не сомневаться». «Даже не думал», — растерянно ответил Мартин. «Мне просто показалось, будто я вот-вот упаду в бездну, и будто бы кто-то наблюдает за мной из зеркала». Мертвец задумчиво покусывал губу. «Я не специалист, сам понимаешь, но мне кажется, что здесь что-то нечисто». Оба посмотрели на закрытую кухонную дверь. «События в доме слез на всех нас отразились», — продолжил мертвец. Мартин сказал одновременно с ним: «У Маргариты тоже была монета. Я беспокоюсь». И снова сказали вместе: «Магистр предупреждал, что это не конец». Мертвец кивнул, и Мартин продолжил: «Мы все связаны. Я не понимаю, чего ждать». «Посоветуйся с лордом Рейнхольдом. Это все, что я могу предложить сейчас». Мартин вздохнул. Его наставник, напрямую связанный с происшедшим в доме слез, сбежал. Оставшегося без наставника подмастерья взял под крыло магистр Ордена Тьмы. Это было почти то же самое, что получить звание мастера. К тому же у них с жемчужинкой теперь был дом. Старому господину Крайсу пришлось смириться. Пару раз он даже приглашал Мартина на обед в самый престижный мужской клуб города сыграть партию-другую в бильярд. Мартин чувствовал себя до крайности неловко, но терпел. «Вы решили жить в холле, мальчики?» — позвала их Маргарита. «Честное слово, я не расстроюсь, если вы потеряли образцы обоев». Солнце осветило ее прелестную фигурку. Жемчужинке невероятно шло легкое домашнее платье из ситца в мелкую полоску с рукавами-фонариками, перехваченные широким поясом. Волосы она собрала, высоко открыв точеную шею. В который раз Мартин залюбовался ею, удивляясь, отчего Маргарита выбрала его, а не кого-нибудь из тех дельцов или аристократов, с которыми ее отец обедает, выкуривает одну за другой толстые сигары в беседах о политике и о правильных вложениях. Жемчужинка подошла к нему, обняла за шею, прижалась так крепко, что на мгновение они стали будто единым целым. «Ты ничего не имеешь против сиренево-серебряной гостиной?» «Ничего», — ответил Мартин, глядя Маргарите в глаза. Она провела рукой по его короткостриженному затылку. «А против янтарной столовой?» «И против янтарной столовой». Она счастливо засмеялась. «Это будет полная безвкусица, но такая прелесть! А в холле?» — она оглянулась. «А в холле мы разведем пауков и черные свечи. Обязательно черные свечи и некроманские письмена на стенах и на полу». «Ладно», — рассмеялся мертвец, — «пойду ловить пауков. Развлекайтесь». И прежде чем его успели остановить, вышел за дверь. «Пойдем?» — шепнула жемчужинка. «Чуть позже», — ответил Мартин. «Пусть мертвец отойдет подальше, у него очень чуткий слух. Не хочу его смущать». Жемчужинка вздохнула, взяла его за руку, подняла их сцепленные руки к лицу, потерлась его ладонь щекой, заглянула в глаза. «Все хорошо?» «Все», — он кивнул. «Хорошо». Они пошли наверх в единственную из комнат, где уже было наведено некое подобие порядка. Это была спальня со старинной и тяжелой кроватью, подала золотым балдахином, с бронзовыми подставками для осветительных шаров и шкурой неведомого зверя на полу. И там, на шкуре, Мартин развязал широкий пояс платья Маргариты, поцеловал ее красивое колено, провел пальцем по нежной коже живота, и она, рассмеявшись, потянула его себе, помогла избавиться от рубашки и брюк. На следующее утро Мартин проснулся рано, пожалуй, даже слишком. Заря только занималась, а магистр ждал его к 8 в центральном госпитале. Сегодня он занимался лечебным делом, совершенно безвозмездно, по его обычаю. Еще около 20 минут лежал, приподнявшись на локте, разглядывая жемчужинку. Она спала на боку, подложив под голову руку. Одеяло сбилось во сне, каштановые локоны растрепались. Каждый раз, как он смотрел на свою прекрасную жену, сердце сводило от нежности и страха. Бездна монета не давала покоя. Да что не так? Лежать без движения было невыносимо, и Мартин, наконец, встал. Вышел в уборную, по дороге ударившись мизинцем об очередной нераспакованный ящик. Подумать только, Личная уборная, а не душ в конце коридора и даже с окном. А раковина больше похожа на туалетный столик, где вместе с Мартиновыми наборами для бритья и ухода за зубами выставлены в ряд, как солдаты, разнообразные флакончики. Вот это для освежения кожи, это для ресниц. Почти все изготовлено с применением магии. Многое — работа магов всех четырех орденов. Убери хоть один компонент, и чудодейственное средство для ухода превратится в бесполезную жижу. Как-то раз Маргарита спросила Мартина, каким он видит мир. Он тогда впал в ступор, не зная, что сказать. Не потому, что осознал, что каждый видит мир по-своему. Несмотря даже на то, маг он или магические волокна находятся, выражаясь научным языком, в неактивном состоянии, дело даже не в этом. Взять хоть уборную. Он видит избыточную роскошь. Позолота давит на глаза и мозг. А жемчужинке такое привычно. И какая разница, способна ли она, кинув взгляд на вещь, используя мелкие чувства, которым названия-то точного нет, понять, какие чары, когда и кем применялись. Некромант взял в руки флакон в форме полураспустившейся розы. Вот это сочетание легкого зеленовато-серебристого отцвета и тепла в руках — лечебная магия, а нечто холодное и твердое, вибрирующее в глубине ладоней и в глубине стекла одновременно — чары неразбивания. Мартин потер лоб, чуть было не проверил стекло на прочность, флакон хотел выскользнуть из пальцев и пошел в душ. Жемчужинка встретила его на кухне тостами с джемом, горячим крепким черным чаем, солнцем, играющим на ее обручальном кольце, улыбкой. Сидела на подоконнике там же, где вчера примостился мертвец. «Хотел сбежать от меня на службу? Без завтрака и поцелуя?» Поверх тонкой ночной сорочки она накинула расшитый ханьскими драконами халат с широкими рукавами и была, конечно, невероятно хороша. Мартин распахнул халат, провел пальцем по ее нежной коже, спустился чуть ниже. Маргарита весело вскочила, выскользнула из объятий. «Нет, это на десерт. Не раньше, чем ты хорошенько наешься». «Маги, между прочим, могут не есть несколько дней без всякого вреда для себя», — ответил он, откусывая большой кусок тоста. Тосты были подгоревшими, а Мартин — счастливым. 40 минутами позже он понял, что еще немного и опоздает, накинул мантию, прихватил зонт, обещали дождь, сбежал вниз по высоким ступеням крыльца, на ходу махая рукой возницы проезжавшего мимо самохода. Черно-желтая надпись на боку гласила «Извоз». Чуть ниже шла реклама в завитушках, аренда, винницкий кристаллообрабатывающий завод, когда магия доступна каждому. Мартин рухнул на заднее сиденье, назвал адрес, возница неодобрительно посмотрел на него. «От любовницы, что ли? Хоть бы мантию сменили, господин маг». Мартин, непонимающе, на него посмотрел. «Что за чушь?» «Так район здесь не про вашего брата-некроманта. Смотрите, как бы проблем не нажить». «Езжайте уже», — буркнул оскорбленный некромант. «Я не завтракал. Кровь младенца в дому закончилась. Сойдет и кровь старого возницы». Возница хмыкнул. Похоже, любопытство в нем было сильнее страха. «Правда, что ли, живете тут?» «С женой», — не стал скрывать Мартин. «Чудные дела твои, хозяин», — вслух подивился возница. «Были времена, когда...» «Были времена», — перебил его Мартин, «когда и темные уничтожали светлых. А были времена, когда им нечего было делить». «Конечно», — согласился возница. До госпиталя они доехали в молчании. Еще одно удивительное открытие сделал Мартин сегодня утром. Он словно бы живет в мыльном пузыре и плохо представляет себе, о чем думают люди вокруг. Расплатившись, вышел. «Все вокруг живут в мыльных пузырях», — развил он свою мысль, наблюдая за тем, как уличный воришка лезет в карман пожилого господина, разглядывающего вывеску на воротах госпиталя. Карманник заметил Мартина и застыл. Некромант едва заметно прищелкнул пальцами, не вкладывая в жест никакой силы, и неодобрительно покачал головой. Парнишку как ветром сдуло. «Что ж, мантия мага — не самый плохой мыльный пузырь». Пациенты смотрели на магистра, как на хозяина во плоти, и он оправдывал их ожидания, даже тогда, когда ничем не мог помочь. Это было самое странное и удивительное — понять, что самый сильный маг в Ордене тоже может не все. В одно и то же время сила и отделяет его от мира людей, и нет. Сила магистра, теплая и всеобъемлющая, дарит поддержку. Кабинет лорда Рейнхальда был большим, светлым, почти лишенным мебели помещением. В центре, под бестеневым осветительным шаром, стояла белая кушетка, несколько стеклянных столиков на колесах с разными приспособлениями, от которых несло запахом стерильности. Чуть дальше у окна стол и два стула, ширма в углу и узкий неудобный жестковатый диван. Мартин большей частью был на побегушках, заполнял бумаги, держал пациентов, если надо, бегал по другим кабинетам в поисках нужных целителей или приборов. Ему хорошо запомнилась одна пациентка, беременная, круглая, улыбчивая, со старомодным редикюлем в руках. Она смотрела на Мартина с интересом, потом обворожительно улыбнулась. «Мартин?» Он вздрогнул от неожиданности. В Ордене редко кто называл друг друга по имени. Потом он ее узнал. Дочь Белошвейки с соседней улицы. «Лиззи? Лиззи Хейс?» «Хотя теперь...» — он кивнул на живот. «Не Хейс». Она обрадовалась. «Ты совсем не изменился. А я читала о тебе в газетах». В газетах о доме слез действительно писали. Маргарита говорила, что журналистскую свору сложно удержать от сования любопытного носа всюду, куда не следует. Однако статьи о доме слез все же удерживались в рамках приличия. Газета «Хрустальное копье», в штате которого числилась теперь «Жемчужинка», несла в этом деле факел первенства во многом благодаря ей. Магистр почти не разговаривал с пришедшими к нему за исцелением людьми. Он не нуждался в уточнении диагнозов, поэтому лепит Лиззи, ее жалобы на слабость по утрам, на боль в спине, на сильные отеки, скорее были адресованы Мартину. Он помог ей взобраться на кушетку. «Ты одна?» — спросил Мартин. Молодой женщине находиться в одной комнате с двумя чужими мужчинами, пусть даже лекарями, было почти неприлично. Лиззи грустно улыбнулась. «Моей репутации это не повредит. У этого ребенка нет отца». Магистр опустил руки на выпуклый живот. Мастер сделал знак своей старой знакомой не болтать. Она подчинилась. «Принесите малую ширму, Хагал», — сказал магистр. Мартин исполнил приказание и, взглянув в лицо Лизи, удивился вдруг промелькнувшему в ее глазах страху и отчаянию. Он установил ширму, заслонив от Лизи ее большой живот. «Мой лорд, свет нужен?» — спросил Мартин. «Нет», — покачал головой магистр. «Света достаточно». Мартин уже давно заметил, что магистр отлично обходится без света, много делая почти на ощупь. Пока подмастерье возился с ширмой, лорд Рейнхальд успел снять перчатки и теперь медленно, дюйм за дюймом, погружал руки под кожу. Казалось, будто его руки — часть тела Лиззи. Потом магистр сказал: «Вы ведь знали, госпожа Хейс?» Лиззи вздрогнула, шепнула: «Я уже 3 месяца в очереди на осмотр к вам, лорд. И я здесь бессилен. Уберите ширму, Хагал». Когда ширма заняла свое место у стены, магистр снова был в перчатках. Мартин помог Лиззи слезть с высокой кушетки и, смущаясь, застегнул пряжки на ее потрепанных, но чистых туфлях. Ноги у нее действительно отекали и сильно. «Я не могу помочь», — сказал лорд Рейнхальд. Он взмахнул рукой, и в пустом углу возникла объемная и прозрачная фигура женщины, в теле которой находился ребенок. «Я не буду утомлять вас подробностями, но ваши почки, они сейчас работают за двоих. Почки плода вовсе не раскрыты. Как только он лишится связи с вами, как только родится...» «Сразу умрет», — сказала Лиззи и робко добавила: «Простите, лорд, но если бы дом слез не прекратил свое существование, мое дитя смогло бы там жить?» «Смог бы», — ответил вместо магистра Мартин, чувствуя сухость во рту. «Вопрос в том, захотел ли бы». Лиззи склонила голову, забрала редикюль и вышла. Магистр сказал: Сейчас от нас с вами толку уже не будет. Пойдите и съешьте что-нибудь, Хагал. Говорят, тут неплохая столовая. Раньше, чем через полчаса, не появляйтесь в кабинете. «Вам что-нибудь принести, магистр?» Он покачал головой. «Мне не требуется ничего, кроме тишины и одиночества. Идите же». Дверь за Мартином захлопнулась подозрительно крепко. Без магии не обошлось. Столовую Мартин нашел по запаху. Тосты с джемом его желудок давно уже переварил. Маги, конечно, могут довольно долго голодать, но при напряжении магических волокон не стоит забывать о том, что хлеб насущный полезен для их восстановления. Готовили здесь действительно неплохо. У окошка раздачи Мартин заметил еще одного знакомого — отца Ленарда, несостоявшегося донора для мертвеца. Одет он был в мятую робу с коротким рукавом, форменную одежду уборщиков. Похоже, он делал сложный выбор между пирогом с яблоками и пирогом с потрохами. И то, и другое было самым дешевым в меню. «Отец Ленард», — сказал Мартин, и увидел, как вздрогнул старый знакомый и втянул голову в плечи. «Подмастерье Хагал», — робко улыбнулся он. «Не возражаете?» — спросил Мартин, — «если я вас угощу». И выбрал два стейка и чаю со сливками, а еще какой-то салат и творожный пирог. Быстро накинутая на лицо Ленарда диагностическая сеть говорила о том, что тот довольно давно не доедает. Они сели за стол, и Мартину два раза пришлось напомнить отцу Ленарду о том, что стейк и чай стынут. «Я больше не отец Ленард», — сказал он, опустив глаза. «Зря я во все это влез». Волосы и глаза его потускнели. Не было больше в нем того огня, как тогда на проповеди в доме слез. «А в храм хозяина и хозяйки вас не примут?» Ленард коротко хмыкнул. «Меня? Вчерашнего сектанта? Да еще и с такой сомнительной биографией. Мне кажется, лекарское дело вам тоже должно подойти». «Лекарское дело?» — горько улыбнулся он. «Я только убираю. Мне даже разговаривать ни с кем не разрешают, чтобы я не заронил в головы больных семена бреда и ереси». Он прикрыл лицо руками. «Лучше мне было умереть. С толком или без толка, неважно. В этом мире мне места нет». Мартин не знал, что сказать. Он вспомнил только, как зарождался благодаря небесному всаднику небольшой оазис для погибших в доме слез. Чем он мог помочь сломленному человеку? «Я мог бы поговорить с лордом Рейнхольдом», — осторожно начал он, — «или одолжить вам денег». «Нет, не надо», — кажется, испугался Ленард. «Я и так благодарен магистру Рейнхольду за то, что на свободе. Ведь я тоже замешан. Я все знал». «Вы тоже жертва». Ленард оглянулся. «Далеко не все так считают». Проходивший мимо мужчина в мантии со знаком Дома Грозы бросил под ноги Ленарду обертку от мороженого. «Что смотришь, уборщик? Подбери мусор. Это твоя работа», — насмешливо сказал он. Мартин услышал, как Ленард бормочет под нос, да склонят головы последователи сына перед последователями отца и матери. «Меня это не оскорбляет», — спокойно сказал он и, наклонившись, поднял с пола блестящую обертку. Мартин встал, сделал шаг, угрожающе навис над природником. «Что ты себе позволяешь?» Тот скрестил руки на груди. «Ты знаешь, кого ты защищаешь? Эта тварь из дома слез играла чужими жизнями. Он был среди тех, кто выбирал, кому жить, а кому умирать». Природник фыркнул. «Еще бы не оскорблял. Моя сестра пропала без вести, а твой магистр...» Он ткнул пальцем в грудь Мартина в знак черного солнца. «Покрывает их». «Я был там», — тихо сказал Мартин. «Кто твоя сестра?» «Койра Шамс». Мартин рассмеялся. «Шамс? Про шиповничка ничего не скажу, а что ты скажешь о своем дедушке?» Природник молча ударил Мартина в челюсть. Тот не ожидал этого, но ответил равноценным ударом. Кто из них сломал стол, он так и не понял. «Прекратите! Прекратите!» — жалобно сказал Ленард. «Прошу! Я не обижаюсь на его слова, подмастерье Хагал, поверьте!» Природник успокоился, плюнул под ноги и ушел. Мартин помахал занывшей от удара рукой. «Я буду молиться за него», — тихо сказал бывший жрец. «Он сам не понимает, как сильно ему это нужно». Мартин покачал головой. «Даже мертвец приспособлен к жизни больше, чем вы, Ленард. Придется за вами присматривать». Ленард только несмело улыбнулся и шепнул что-то о том, что ему стоит склонять голову до тех пор, пока не придет время ее поднять. К кабинету магистра Хагал привел Лени почти что силком. Он не сопротивлялся, но и смысла идти не видел. В милости он не нуждался, просить ни о чем не хотел. Хагал усадил его на длинную деревянную скамью, удивился, увидев полную молодую женщину, обмахивающую себя как веером стопкой разномастных листов. «Хейс, ты что здесь делаешь?» Она пожала плечами. «Мне некуда идти, а здесь в столовой чай бесплатный. Я записываюсь ко всем лекарям, кому могу, и сижу в очередях целый день». Подмастерье окинул ее долгим взглядом, сказал «Ладно», кивнул Ленарду «Сидите тут». Постучался и спросил «Лорд Рейнхольд, час прошел, у вас есть какие-либо поручения?» Дверь открылась сама собой. Подмастерье зашел, оставив Ленарда в коридоре между полной дамой и маленьким мальчиком, рыжеволосым, испуганным и плачущим. Он странно смотрелся среди них в своей робе уборщика, и ему все еще нельзя было разговаривать с посетителями госпиталя, и Лени принялся молиться про себя, как всегда делал, если выпадала свободная минута, а он не валился с ног. Хотя приятная и позабытая сытая тяжесть в желудке и смеживала веки против его воли. Несмотря на все произошедшее, Лени продолжал чувствовать тепло и поддержку сына земли и неба, пусть даже и был единственным, кто верил в него на самом деле. Он всегда получал ответ на свои молитвы, чувствовал тепло. Сегодня этот ответ на молитву был особенно силен, будто чья-то неведомая сила подтолкнула его вперед, подвела к двери, за которой скрылся Хагал. Дверь распахнулась, Лени чуть было не влетел в кабинет магистра. Молодой некромант, стоявший в дверях, посмотрел на него удивленно. «Все в порядке, Ленард?» Ему оставалось только кивнуть. «Там ребенок плачет». Ничего более умного в голову не пришло, тем более что ребенок, рыжий мальчишка со смешным крупным носом, сидевший рядом, действительно плакал. «Продолжим прием, подмастерье», — сказал лорд Рейнхольд. Он сидел у окна на неудобном стуле с прямой спинкой, Лени был виден только его четкий профиль. Хагал выглянул в коридор и, сверяясь с записями на листке, который держал в руке, негромко позвал «Дэниел Кэмин?». Мальчик вжался в скамью, помотал головой «Я не пойду! Я передумал!». К ним подбежали двое с бумажными стаканчиками в руках, по всей видимости, родители Дэниела, мужчина и женщина, оба рыжие, оба с крупными носами. «Время подошло!» — воскликнула женщина. «Дэн, прошу тебя, это очень важно!» Мальчик упрямо мотал головой. Отец мальчика огляделся. «Ему нельзя нервничать, нам так сказали маги разума на консультации», — жалобно сказал он, обращаясь к Лене и Хагалу. «Прошу вас, что с ним сделать? Может, его усыпить прямо тут?» Мальчик заревел еще горше. Лени беспомощно посмотрел на Хагала, а тот на лорда Рейнхольда. «Мне запрещено разговаривать с больными», — жалобно сказал Лени. «Это у меня в контракте записано». Хагал вышел в коридор, сел на корточки у ног мальчика. «Никогда не имел дела с маленькими детьми», — улыбнулся он, глядя на зареванное личико снизу вверх. «Я не маленький», — сказал Дэн. «Мне 10». Выглядел он лет на 6. «Ты боишься?» — серьезно спросил Хагал. Мальчик хрипло дышал и хлопал слипшимися от слез ресницами. «Я умру! Я знаю!» — вдруг сказал Дэн и свернулся клубком, притянув колени к подбородку. «Что ты глупости говоришь?» — рассердился его отец. «Да усыпите его и дело с концом! Он проснется здоровым и все!» Хагал посмотрел на него удивленно, покачал головой. «Нельзя. Ваш сын — потенциальный маг, вероятно, маг разума. Невозможно предсказать, куда сбежит его напуганный дух, пока мы будем чинить тело». «Но пока что он не маг», — ответил отец. Хагал не удостоил его ответом. «Маленький мой», — вмешалась всхлипывающая мать, — «это не больно. Ты заснешь и ничего не почувствуешь». «Подмастерье Хагал, что у вас?» — услышал Лени за спиной и обернулся. Магистр стоял в дверях, держа голову прямо, не глядя ни на кого. Дэн сжался в комочек от страха. Хагал отошел, оттесняя и родителей. На Лени магистр тоже внимания не обратил. «Он не верит, что это не страшно», — сказала женщина с надеждой, глядя на лорда Рейнхальда. «Он не так уж и не прав», — ответил магистр, усаживаясь рядом с мальчиком и легко беря его за руку. «Мой лорд, а стоит ли пугать его еще больше?» — неуверенно спросил Хагал и замолчал, повинуясь спокойному и властному жесту. Мальчик вцепился пальцами в тощие колени и судорожно вдохнул, неотрывно глядя на белую маску магистра. Сил плакать у него уже не было. «Господин Кемин, могу я спросить, что у вас случилось? Вы не хотите лечиться?» «Не хочу», — едва слышно ответил мальчик. «Я не боюсь, просто вы не первый лекарь, у которого я сижу». «Хорошо, господин Кемин. Тогда стоит сказать вашим родителям, что вы отказываетесь. Вы знаете, что будет потом?» Его мать зарыдала в голос. «Мама будет плакать», — испуганно ответил мальчик, указал на голову. «У меня тут и тут такие лишние штуки, ненужные. Они мешают мозгам расти. Я умру или сойду с ума, или меня парализует. Но меня уже лечили и резали, и магией, по-всякому». «Вам было больно?» Мальчик замотал головой. «Мне было бесполезно». Магистр приобнял его, тихо сказал. «Говорят, я сильный маг. Говорят, я могу делать то, что другим не подвластно. Я иногда делаю больно, но никогда не делаю бесполезно». Потом он встал. «Подмастерье Хагал, прошу, запишите, господин Кемин отказывается от магического вмешательства». Женщина ахнула, мужчина выругался. «Я не отказываюсь, господин», — неожиданно сказал мальчик. Магистр молча положил руку на голову ребенка и медленно кивнул. «Я знал, что вы умный молодой человек, господин Кемин. Не всякий взрослый человек может принимать взвешенные решения». «Простите, господин маг», — несмело сказал мальчик, вставая, «но господин Кемин — это мой отец. Вы не могли бы звать меня Дэниелом?» «Хорошо», — склонил голову магистр, тоже вставая. «Простите», — тихо позвал мальчик, «а как вас зовут?» Магистр наклонился к Дэну и сказал что-то так тихо, что Лени не разобрал. Потом они пожали друг другу руки. «Подмастерье», — кивнул лорд Рейнхальд. «Все готово?» Он повернулся к Лени. «Нам пригодится помощь, господин Ленард». Кивнул родителям. «Ваш сын останется здесь на ночь. Ждите письмо из Ордена Разума года через 2 или 3». Лени знал, что убирает он хорошо. На самом деле ему иногда казалось, что это единственный его настоящий талант, единственное, что на самом деле отличает его от других. Это и вера в проклятого, в сына неба и земли. Прежде это его огорчало, навряд ли можно было ставить себе в заслугу хорошо выскобленный пол. Потом, отдавшись служению, он не вспоминал об этом своем таланте, а теперь в госпитале удалось совместить главные черты своего характера — любовь к чистоте и любовь к сыну. Здесь, в госпитале, было довольно много магов, которые без проблем могли очищать все, что нужно, но расходовать силы таким образом нецелесообразно. Лене было сложно. Никогда в жизни он так не уставал. но здесь он чувствовал, что действительно нужен и полезен, и это окрыляло. В комнате, которую выделяли лорду Рейнхольду для его лекарской практики, не было ничего лишнего, будто бы он не проводил здесь по несколько дней в месяц. «Вымойте руки и обработайте их», — сказал магистр, обращаясь к своему подмастерью Елене. Хагал кивком указал на раковину за небольшой перегородкой. Мальчик сам залез на кушетку, лег на бок, дрожа всем телом. Хагал, взглянув на него, хмыкнул. «Вижу, не впервой». Дэн кивнул. Зрачки его светло-карих глаз увеличились, почти закрыв собой радужку. «Настойка черной травы», — сказал магистр. 20 миллиграммов. Развести сиропом». Хагал кивнул. «Ко мне применяли черную траву», — сказал мальчик. «Черную траву. Я знаю, что часто нельзя». Затянутая в перчатку рука магистра растрепала яркие кудри. «Все в порядке. Я изучил ваш скорбный лист, Дэниел». «Мелкими глотками», — сказал Хагал, подавая мальчику раствор в стакане с соломинкой. Тот кивнул. Лени взял плотную маску из нескольких слоев марли, пропитанную чем-то резко пахнущим спиртом и растениями. «Вы здесь единственный не маг», — шепнул Хагал. «А от отвара черной травы у необученных разумников иногда всякие побочные эффекты случаются. Мало ли что». Через 2 минуты маленький пациент уже лежал в расслабленной позе, свесив ногу с кушетки. Магистр склонился к нему, положив одну руку на затылок, другую на висок. «Смотрите сюда», — сказал он, обращаясь к Хагалу. «Видите?» Они некоторое время что-то обсуждали, используя непонятные термины. Подмастерье спрашивал, магистр отвечал. Лени понял далеко не все, только главное. Опухоль гораздо больше, чем казалось поначалу. Она уходит в спинной мозг. Мальчик держится за счет своей магии и силы на исходе. Магистр вдруг занервничал. Быстро сказал, «Теперь я понимаю, почему за этот случай никто не брался. Звать кого-либо времени нет. Или справимся своими силами, или он умрет у нас на руках». Хагал быстро взглянул на магистра. У него, кажется, пересохли губы. Около получаса прошло в молчании. Лени сейчас был не нужен, а значит, у него было время помолиться за этого мальчика и за руки магов, державших пальцы на тонком пульсе человеческой жизни. Он тихо опустился на колени в углу, поднял руки в молитвенном жесте таким образом, будто вкладывает свои ладони в чужие, полные тепла и поддержки, и получил столь сильный отклик, какого не получал никогда. Магистр вдруг вздрогнул, повел плечами. «Вот тут. Смотрите внимательно. Нервы», — глухо сказал он, обращаясь к Хагалу. Тот неловко топтался рядом, помогая. «Мы сделаем вот так. А теперь перехватываем и заживляем. А здесь важно не зацепить. Видите? Волокна переплелись». Тикали часы. Время то застывало, то бежало быстрее. Поначалу Лени молился про себя, потом под нос, потом все громче и громче. «Хозяин и хозяйка читают в наших душах», — начал Лени. Он почти чувствовал прикосновение к своим ладоням. «И душа сына их, страдавшего, постигшего и превозмогшего себя, ярчайший свет!» Лорд Рейнхольд вдруг охнул, покачнулся, оперся о край кушетки. «Магистр», — обеспокоенно сказал Хагал, — «все в порядке?» Он мотнул головой, кивнул на Лени. «Нужна подпитка. Не справимся сами. Идите за дежурным магом, быстро». Лени хотел бы, но не мог сдвинуться с места. Молитвенный экстаз охватил его. «Ленард!» — окликнул его Хагал. «Мы не можем отойти! Мальчик умрет!» Магистр отвернулся. Крупная дрожь прошла по его телу. «Оставьте. Мы справимся». «Вы уверены, мой лорд?» «Да. Заканчиваем. Вот здесь сами подмастерья. Не бойтесь. Я страхую». Магистр стоял, низко опустив голову, мерно покачиваясь из стороны в сторону в такт молитвам Ленни. Хагал сосредоточился, не отводя взгляда от своих слегка светящихся рук и от переплетения световых пятен над ними. «Молодец. Пусть лечебная магия и не ваш профиль, однако основы... основы вы постигнете». Лени увидел, как нечто большое, давящее, невозможно чуждое и близкое одновременно, заполняет помещение, делая его маленьким, собирается, концентрируется за плечами магистра. «Вот и все», — проговорил Хагал и неверяще переспросил. «Все, да?» «Да», — сказал магистр и без сил упал на высокий табурет, оперся локтями о кушетку. «Вы молодец, Хагал. Я не рассчитал силы, так что завтра вы отдыхаете, а послезавтра...» Он замолчал, потом едва слышно добавил: «Пусть придут из детского отделения». Хагал кивнул. «Ленард, уберите тут. И никогда не молитесь в моем присутствии. Мне не нужен уборщик, впадающий в молитвенный экстаз». Дрожащая рука магистра указала на несколько пятен крови на полу. У Дэниела шла из носа кровь. Лени принялся вытирать пол одной из многочисленных тряпок, смоченных в очищающем растворе. Магистр сидел неподвижно, опустив голову на руки, напряженный, будто бы готовый к скачку, рывку, бою и при этом лишенный сил. На сгорбленной спине были видны очертания выступающих лопаток. Воображение сыграло с Ленни дурную шутку. Он представил, как от этих лопаток тянутся крылья, пыльные, темные перья, серые, сизые, покрытые пеплом. Закружилась голова. В комнату вошел подмастерье Хагал, и с ним двое лекарей из детского отделения в мантиях нежно-желтых, с улыбающимися рожицами, вышитыми на груди. За ними две сестры-утешительницы с каталкой. Один из лекарей, коротко стриженный, с зубочисткой в углу рта, сказал: «Не верю своим глазам, лорд! Неужто и у вас есть предел?» Магистр попытался подняться и не смог. «Должно быть, старею?» Лекарь пожал плечами. «Не все же вам совершать чудеса!» Он достал из кармана прибор, состоящий из нескольких магических кристаллов, серебряного зеркала, трубочек и стекол, похожих на увеличительные. «С мальчиком, я уверен, все в порядке. Давайте посмотрим на вас». «Нет». «Лорд Рейнхольд, это даже не смешно. Смею вас заверить, вы живой человек, а значит, подвержены недомоганиям, как и все живые люди, и усталости, и перенапряжению. Никуда от этого не деться. Ваш подмастерье молодец, описал все симптомы. Ну уже не упрямьтесь». Он сделал шаг вперед и движение, будто собираясь взять магистра за руку. «Нет». Лорд Рейнхольд вскочил, попятился к стене. Лекарь повернулся к Хагалу. «Хуже некоторых моих пациентов. Ну, давайте без контакта, хорошо». Одну из увеличительных стекол он надел на левый глаз на манер пенсне. Кристалл держал в руке. «Посмотрим, посмотрим. Да, здесь, кажется, бессильные лекари и магия. Вы здоровы, лорд. Физически несколько истощены, но в пределах нормы. В конце концов, это отдельный вопрос, я бы даже сказал, философский, что является нормой для мага вашего возраста и силы. Магические волокна в идеальном состоянии, движение потоков крови и магии ровное. Я бы рекомендовал покой, но...» «Благодарю», — сказал магистр. Лекарь сложил свои принадлежности, похлопал по плечу Хагала. «Вы молодец, что не побоялись позвать на помощь. Когда достигнете таких же высот, не забывайте приходить на профилактические осмотры». Спящего Дэна переложили на каталку и унесли. Лени в первый раз за все время посмотрел за окно и удивился густой темноте за ним. «Уже вечер?» — удивился он. «Уже полночь почти», — ответил Хагал и заразительно зевнул. «Все свободны», — откликнулся магистр. «А как вы себя чувствуете?» — очень осторожно спросил его подмастерье. «До дома доберусь». Хагал кивнул, поманил за собой Лени, притворил дверь. «Вот так первый день практики», — усмехнулся, ни к кому не обращаясь. На деревянной скамье спала в невероятно неудобной позе, обняв свой огромный живот, та полная дама, которая сидела рядом с Ленни. Хагал, заметив ее, остановился. Тихо позвал: «Хейс! Лиззи Хейс! Что ты здесь делаешь?» Она потерла глаза, пытаясь проснуться. «А, Мартин! Так госпиталь круглосуточно работает. Я, может, очереди жду на ночное обследование. Есть процедуры, которые только ночью делают». Она заглянула в свой скорбный лист. «Вот, например...» Хагал смотрел на нее с подозрением. «Тебе негде жить?» «А почему же? Есть. Я с матерью живу. Она разрешила. Все равно, говорит, ты этого в Подоле не принесешь, так что живи». Хагал обернулся к Ленни. «А вы где живете, Ленард?» Ленни назвал адрес. «Это недалеко от дома, где живет Лиззи. Проводите ее?» «Да мы туда к завтраку доберемся», — возмутилась Лиззи. «Я хожу как утка». «На самоходе. Пойду вызову возницу». Ленни учтиво подал даме руку. Она ее удивленно приняла, оперлась, с трудом и кряхтением встала. Шла она действительно очень медленно. Госпожа Хейс в самоход забралась с трудом, сидела насупившись, изредка поглядывая на дорогу. В одном квартале от дома она сказала: «Я выйду здесь». «Вам еще далеко идти», — не согласился Ленни. «Пойдут слухи, если я прибуду домой на роскошном самоходе», — горько усмехнулась она. «Мне хватает тех сплетен, что уже есть». «Хорошо, я выйду с вами». «Мне уже заплатили. Разницу в цене не верну», — предупредил возница. «Ничего страшного», — ответил Ленни. Ему жалко было денег Хагала, но настаивать на своем он никогда не умел. Госпожа Хейс вздохнула. «Я не собираюсь домой», — призналась она. «А куда?» «В храм», — обреченно ответила она. «Раз уж вы вытащили меня из уютного госпиталя». «Ближайший храм хозяина и хозяйки довольно далеко отсюда». «Им я давно не молюсь. Я иду к сыну». Ленард задумался. В последний раз он виделся со своими бывшими братьями в тот день, когда снимал с себя полномочия жреца. Его проводили тишиной, как бегущую с корабля крысу. «Пойду с вами», — упрямо сказал он. «Вы выходите или нет?» — напомнила себе возница. Госпожа Хейс решительно открыла дверь самохода. Ленард последовал за ней. После истории с Домом слез отношение к ждущим ухудшилось. Разрешение на строительство храмов было отозвано, и теперь братья и сестры снова собирались в квартирах наиболее ревностных служителей. Они шли грязным коридором доходного дома, петляющим среди прихотливо построенных перегородок между квартирами. Сдавали здесь комнаты по отдельности, кто-то снимал по несколько. Отделяли их от общего пространства кое-как построенными временными стенами. Эти жильцы съедут, придут новые, снимут комнаты в другом количестве, перестроят стены. Здесь Ленни бывал 2 или 3 раза. Стена у двери, на которой висела бронзовая табличка с короткой молитвой, была чисто выбелена. Ленард постучался. Ему открыли. Он пропустил вперед госпожу Хейс и пошел следом, чувствуя страх и неприязнь в глазах бывших братьев. Его узнали. Голова сама собой втянулась в плечи. В большой комнате служили полуночные омоления. На возвышении в окружении осветительных шаров и роз стояла статуя сына, одетая в широкий плащ с глубоким капюшоном. Жрец в дорогом пиджаке обращался к пастве. «Мы 1000 лет молились хозяину и хозяйке, небу и земле, отцу и матери. Но слышали ли они наши молитвы? Отвечали на них? Нет, не было ответа, братья и сестры. Не было. Но пришел он, сын неба и земли, и человек, познавший и горе, и беды. Оттого и отвечает он на наши молитвы». В комнате было тесно и душно. Люди все пребывали и пребывали. Кто-то неосторожно толкнул госпожу Хейс. «Сын любит нас!» — все громче и громче говорил жрец. «Любит! Хвала его любви! Хвала!» — кричали ему в ответ. «Что-то изменилось в храме. Что-то неуловимое изменилось в учении», — понял Ленард. «Сейчас или когда он сидел безвылазно в доме слез?» «Задумаемся теперь, что такое любовь сына. Сын, как никто, знает человеческую боль, ведь он прошел через боль, предательство и смерть, потому что возлюбил нас, братья и сестры. Идите с его именем на устах по миру, и с каждым свершится чудо!» Чувство единения с толпой охватило Ленарда так сильно, что он, сам не осознавая того, крикнул: «Мне было явлено чудо сегодня! Я молился за умирающего и чувствовал, что ладони мои больше не пусты!» «Что?» — крикнул жрец. «Кто здесь говорит о чуде?» «Руки мои не были пусты, когда я молился!» Ленард вытянул их в молитвенном жесте. «Я видел, как маги, чуть было не истратившие все свои силы на лечение больного, вдруг обрели возможность сделать больше, чем надеялись!» «Где ты видел это, брат?» Его вытолкнули вперед на сцену. Ленни сбивчиво пересказывал все, что с ним сегодня случилось. «Разве это не чудо? Мальчик исцелен!» «Да!» — кивнул Ленни. «Лорд Рейнхельд говорил, что силы на исходе, но он смог! Смог! Я чувствую, что именно моя молитва поддержала его!» Жрец схватил Ленарда за предплечье. «Что? Ты работаешь с лордом Рейнхельдом?» «Сегодня в первый раз!» Его утянули со сцены. «Ты должен рассказать об этом одному человеку!» Ленард легко узнал человека, к которому его привели. Когда-то, так давно и так недавно, верховный жрец его храма давал благословение и наставление на служение, а потом освобождал Лени от его слова. После происшествия в доме слез ждущим приходилось несладко, но верховный жрец все так же сидел в своей роскошной гостиной, и все так же сверкали на его пальцах драгоценные кольца. Ленни уставился на них. Глупая привычка обращать внимание, как сорока или несмышленый младенец, на все блескучее. Верховному жрецу это скорее нравилось. Он покровительственно улыбнулся. «Ты снова с нами, брат мой Ленард?» «Я не знаю», — тихо ответил тот. «Я все еще верю в сына и в его любовь ко мне. И сегодня получил отклик особенно четко». «Кто еще был в помещении?» «Подмастерье Хагал и магистр Рейнхельд. Мальчик Дэн. Он тоже, кажется, маг». «Рейнхельд. А вот как», — улыбнулся его собеседник. «И рыжий крутится вокруг него, и проклятый. С сыном он дружбу водил». «Мне казалось, будто у него крылья», — прошептал сбитый с толку Ленни. «Забавно», — жрец откинулся на спинку кресла. «Очень забавно. Теперь все сходится. Я помню, что случилось с тобой, брат Ленард. Мне даже жаль, что ничего не вышло. Это могло бы стать красивой легендой». Ленни все же поднял взгляд, встретился взглядом с холодными и одновременно жгучими черными глазами. В словах Верховного засквозил айзаканский акцент. «Знаешь, на моей родине твое желание отдать жизнь за другого сочли бы подвигом, брат мой Ленард. Моя мать, казгийская жрица, всегда имела при себе двух преданных учениц, связанных с ней словом и верой, чтобы ускользнуть в случае чего от смерти. Однажды она отправилась на охоту за диким небесным всадником, неукрощенным, не лишенным свободы. Ты знаешь его, брат мой Ленард. Тот рыжий жрец, помнишь? Спутали нам все карты. Мы оба пришли за одним и тем же. Мы оба идем на зов попавшегося в силки небесного всадника. Оба ищем его. Оба кружим вокруг. «Вы тоже не верите в сына неба и земли?» — подавленно спросил Лени. «Отчего же? Я жажду заполучить его силу в свои руки, брат мой Ленард, и предлагаю тебе сотрудничество». Линни испуганно покачал головой. «Он страдает, брат мой Ленард. Я могу помочь ему. И Саре нельзя это доверить. Он умеет только убивать тех, кто страдает. Моя мать и ее мать, и мать матери моей матери были в симбиозе со всадниками. Они безумны. Им нужен поводок. Я видел их в детстве. Странные существа. Все их могущество без остатка уходит ради других. Если их не контролировать, они умирают. В книгах все не так. Его собеседник встал. «В книгах?» — воскликнул он. «В книгах! Я видел их в деле, брат мой Ленард. Они способны на все. Вы не на моей стороне? Нет? Идите, вы еще приползете сюда». Верховный жрец отвернулся. «Что случилось с вашей матерью?» «Исари долго водил нас за нос, притворялся человеком. Убивал с помощью ядов и магии тех небесных всадников, кого мы окружили почтением и любовью, чья сила делала наши реки полными рыбы, а поля хлебородными. А потом загнал мою мать в ловушку и убил ее и учениц. Но что, брат мой Ленард?» «Я больше не брат вам. Я верю в сына, но вам я не брат». «Ничего», — ответил жрец, не оборачиваясь. «Ты еще вернешься. Ты сострадателен и деятелен. Ты смог бы о нем позаботиться, пока я применяю по назначению его силу, на мысли о которой не хватит разума в его проветренной всеми ветрами бездны голове. Об этом разговоре, конечно, ты не скажешь никому». Ноги сами подняли Ленарда и вывели в коридор, и только за дверьми храма он осознал сказанное. Как он не понял, что проклятый сын в опасности? Магистр сможет помочь.